Не понимаю Таню. Она всегда такая сильная, деятельная, а тут совершенно раскисла. Римма Витальевна уверенно вела машину, объезжая снежные заносы. Когда навстречу из-за угла Маховой выехал грузовой Студебеккер, строго посигналила ему. «Нужно не сидеть, сложа руки, а спасать его. Мы живем в 20 веке, есть новые медикаменты, есть революционные методики. Завтра же возьму Таню в оборот». Аркадий Львович хмуро глядел в окно, постукивал ногтем по стеклу. «Не поможет. Марк Константинович умирает. Я знаю, мой дядя уходил так же. Остались считанные дни. Какая утрата! Я даже не про смерть говорю. Все мы смертны. Я про жизнь, ушедшую на пустяки. А ведь какой человек чистый, свободно мыслящий, образец истинно русского альтруизма, сын декабриста, благороднейший продукт естественной эволюции национального характера. Он подумал, да-да, именно про это и написать в некрологе, про преемственность русской альтруистической традиции. И смутился от неприличной мысли, замолчал. «Что вы такое говорите?» — ахнула Бердышева. «Его срочно нужно в Крым. Петроградская зима его убивает. Она и здорового человека может в могилу свести. У меня Настюша второй месяц в нескончаемой простуде. А в Мисхоре морской воздух, вдохнешь, и легкие сами расширяются. Римочка, едемте к Лобуковым вместе прямо утром». «Решено», — кивнула Знаменская. «Я привезу профессора Штамма, а вы отправьте телеграмму прислуги в Крым. Кролик, ты достанешь бронь через думский секретариат. Нужно целое купе. Возможно, они захотят взять сына. Какой серьезный мальчик, совсем взрослый. Не то, что наш Витя». Она вздохнула и тряхнула головой, отгоняя вечную мысль об одном и том же. Только бы война закончилась, прежде чем его выпустят. Только бы он не попал на фронт. «Встретимся в 10 перед их домом? Давайте в 11:30. У меня с утра примерка. Римочка, поверните лучше вот здесь, а то на Литейном разобрали трамвайные пути». Зинаиду Алексеевну высадили перед особняком, мраморное крыльцо которого было освещено золотыми шарами. И сразу заговорили о важном. От жены у Знаменского секретов не было. «Ты видела, как он на меня смотрел?» «Ознобишен? Нет, он же сидел ко мне спиной. Так и сверлил глазами. Знает, все знает», — озабоченно теребил испаньолку Аркадий Львович. «Просто боятся скандала. Не решаются нарушить депутатский статус». «Пускай нарушит. Это лишь ускорит события. Долго в тюрьме ты не пробудешь. Может быть, получится даже лучше». Супруги понимали друг друга с полуслова. Не было нужды проговаривать все до конца. У Аркадия Львовича, занимавшего очень хорошую стратегически выигрышную позицию левого прогрессиста, посередине между кадетами и эсерами, имелся один существенный минус. Он никогда не сидел в тюрьме и даже не был в ссылке. Давняя студенческая история завершилась всего лишь временным отчислением из университета. А после выборгского воззвания он проявил недальновидность, не вернулся с другими мятежными депутатами в Петербург, переждал грозу в Финляндии. Подумаешь, отсидел бы 3 месяца, ничего страшного. Зато теперь мог бы рассчитывать на большее, чем пост товарища министра юстиции, и то еще под вопросом. «Жаль, я не могу пойти на совещание с тобой», — сказала Римма Витальевна. «Все-таки это гадость, что среди вас нет ни одной женщины». Встреча членов будущего кабинета назначена на 2:30 ночи, дома у Георгия Евгеньевича. Только посвященные, никого лишнего. Знаменский расскажет о поездке на фронт, о конфиденциальной беседе с великим князем. Она прошла не идеально, но и не провально. Михаил сделал вид, что не уловил сути осторожно сформулированного предложения, но на самом деле все отлично уразумел и не возмутился, не устроил сцены. Это важный этап и для дела, и для статуса Аркадия Львовича. Кроме того, сегодня должен окончательно определиться состав будущего ответственного кабинета. «Я знаю, что ты хочешь занять этот пост не из честолюбия», — сказала умная, все понимающая жена. «Просто ты талантливее их всех и лучше вытянешь неподъемный воз». Уместнее было бы сравнение с чисткой Авгиевых конюшен. Он достал часы. «Еще рано. Правильно будет приехать с 10-минутным опозданием. Пусть немного подождут. Покатаемся». «Люблю ночной Питер. Потом отвезешь меня и езжай домой. Раньше утра не вернусь». Машину вел штабс-капитан Филонов из отдела военно-технической экспертизы. Верный человек, посвященный во все детали. На предстоящую встречу своего обычного шофера, тоже надежного, но постороннего, Бердышев брать не стал. «Не мог раньше», — коротко сказал Петр Кириллович. «Обстоятельства». «Ничего, успеем. По дороге с вокзала к дому Клобуковых у них с Филоновым был серьезный разговор, оставшийся незаконченным. Штабс-капитан сообщил, что полиция арестовала рабочую группу и произвела обыск на Литейном, где располагался Центральный военно-промышленный комитет». Особенно полиция интересовалась командировкой завсекции средств связи Бердышева. Только и успели обсудить одну эту тревожную новость. На остальное не хватило времени. Повернув за угол, Филонов кашлянул, погладил перчаткой английские усики. Он, как и пассажир, был человек сдержанный. «Хм, правильно ли я разглядел? Это был Ознобишин?» «Он». Штабс-капитан покосился на Петра Кирилловича. «Вряд ли это случайность». «Именно что случайность?» Бердышев взял из портсигара с алмазной монограммой папиросу. Другую протянул водителю. С презрением пожал плечами. «Ерунда. Тонкие намеки на толстые обстоятельства. Ни на что они уже не способны. Все знают, а сделать ничего не могут. Импотенты. И членов рабочей группы выпустят завтра, самое позднее послезавтра. Сразу после протестов в прессе». Он не высказал все, что хотел у Клобуковых, потому что там были чужие. Со своим иное дело. «Мать их, тра-та-там!» — выругался Бердышев, что случалось только в минуту сильного раздражения. «Разве так надо страной управлять в военное то время? Железная воля нужна! Решимость. За это все простят. Россию любит погорлопанить про свободы, а на самом деле порядка хочет. Обыск они, видите ли, устроили. Кучку статистов арестовали. Ох, я бы на месте Николашки!» Он задохнулся от негодования, начал загибать пальцев. «Говорильню думскую прикрыть — это первое. Вожаков под домашний арест. В столице ввести особое положение, комендантский час. Рабочих оборонных заводов на казарменное. Если забуянят, еще лучше. Можно будет выявить и изъять вожаков, остальные сразу притихнут. Солдат из запасных батальонов на фронт без оружия малыми группами. А вместо этой бесполезной и даже опасной рабы бездельников снять с фронта одну казачью дивизию. Все равно сейчас зимние затишки. Сразу в Петрограде порядок будет. Ну и с пекарнями, конечно, порядок навести. Что это в самом деле? Муки полно, а с хлебом перебои!» Каждый раз, когда Бердышев загибал палец, капитан кивал, а Петр Кириллович простонал. «Эх, ведь возможно пока еще бескровно решить, или совсем малой кровью. Когда вся жизнь империи сосредоточена в столице, порядок навести — плевое дело. Но ни черта не сделают, кретины никчемные. Прошляпили и власть, и Россию!» «Что ни книг, — осторожно спросил Филонов про главное. «Пока ехали с вокзала на Пантелеймоновскую, Клобуковым не решился. Все ждал, не заговорит ли Бердышев сам». Петр Кириллович скривился. «Юлит! Тоже слаб. Если, говорит, Богу будет угодно, и обстоятельства сложатся так, что страна меня призовет. Так-то орел, а в политическом смысле трусоват. Тут ведь другая смелость требуется. Ладно, сейчас все обсудим и решим. Вы жмите на газ». «В сущности, он прав», — сказал Бердышев уже не капитану, а самому себе. «Страна детей. Сверху донизу инфантилизм и безответственность». «Кто он? Кто прав?» «Неважно», —